небольшою, а наша. Косички, косички, запевают мужички. Разгулялось все село, нам сегодня весело. Милый, чем ты там дымишь? Маня, я курю гашиш. Ты надоел с дебильным смехом? Маня, не шарни, я поехал. Косички, косички, запевают мужички. Разгулялось все село, нам сегодня весело. Запил я крепкий косячок, аж вырубает мышечок. Не понять вам все.